Глава 3. Она мне сразу не понравилась. В Даше не было ничего, что меня привлекает, и в то же время я не мог оторвать взгляд от ее приватов, движений, улыбки. Сука, да, от всего. Я забыл про Киру, я забыл нахрен про все, повздорил с Фари, я пошел против его мнения, выбрал Дашу. А теперь имеем то, что имеем. Похороны, потеря бизнеса и частично власти. И я сам в это виноват. Я должен был думать, но теперь поздно плакать. Мы уже перешли эту грань. Я сам все сломал, сам все изувечил, и особенно ее. Эту девчонку не из нашего круга. Да, мы никогда не смотрели на положение и статус. Мне было плевать на это абсолютно, и в итоге я сам налажал. Я принял ее в прайд, а Даша все просто к чертям развалила, и это теперь жрет меня, грызет. Я не знаю, как быть. Да, нелюбимая, да, предательница, но все равно. Мне похоже, кто что скажет. Я всех заткну. Я просто хочу, чтобы Даша пришла в себя. Смотрю на показатели. Сердечко ее стучит. Лучший кардиолог страны ее смотрел, и он все еще здесь. На всякий случай. Чтобы я был спокоен. Для этого же и охрана по всем углам. Бранда Сучара неизвестно где. Что-то мне кажется, он не просто так пропал. Но я не хочу даже думать. Блять, нет, не может быть. Даша, живи, очнись, ты нужна мне, девочка. Ну уже, приди в себя. Мысленно отдаю ей приказы. Хочу за руку взять, и не могу. Не могу ее трогать. Уже даже кажется, что моя кожа воспламенится от одного лишь прикосновения. И у нее снова будет остановка сердца. Нет, нельзя ни сейчас, ни так, ни снова. Выхожу из ее палаты, натыкаюсь на Ганса. Кажется, он скоро уже тут вместе со мной поселится. Как Даша? Так же, как и вчера. Что говорят врачи? Ничего, ждать. Время надо. Я могу чем помочь, Савелий? Глубокий вдох и мысли собрать в кучу, хотя ощущение такое, словно по башке чем-то долбанули. Я не помню уже, когда спал. Ночи с днями слились воедино. Здесь поселился в реанимации, и отойти от нее не могу. Мне страшно. Второй раз вынести то, что я пережил, когда Дашу откачивали. Я уже не смогу. Гоша, подмените меня в клубе в офисе. Понял, без проблем. Что еще? Мамай, вы его ищете? Да, все силы пустили на это. Пробиваем, где он вообще, может быть, где наемники его... Пока не было новостей. Хорошо, скажи Дане, чтобы живым его привезли, понял? Он нужен мне живым. Да, конечно, это, Сава, можно узнать, о чем вы с Беркутом тогда говорили? Не думаю, что он по доброте душевной приехал за 10 минут и сдал кровь для Даши. Сцепляю зубы. Так было нужно, я должен был на это пойти. Конечно, непросто. Какую плату Виктор захотел? Наш бизнес. Читаю в глазах Ганса непонимание, а еще страх. В смысле, какой еще бизнес? Глубокий вдох. Я понятия не имею, как бы на это отреагировал Фари. Скорее всего, он бы назвал меня сумасшедшим. Но Фари больше нет. Плата за кровь для воробья — это мое слово Беркуту. Я натравил его на Мамая, и если он первым найдет его, то заберет казино себе, без права возврата. Ты с ума сошел? У нас все документы готовы, мы же столько сделали, чтобы его вернуть. У меня не было выбора! Оружие, мои руки в кулаки, и читаю непонимание на лице Ганса. Впервые, и он даже это не скрывает. «У тебя был выбор, Савелий, ты выбрал Дашу. Это казино — наше детище. Ты столько в него вложил. Время, деньги, ресурсы. Фари столько там проработал. Это был истинный ребенок Прайда, который никогда не оставил бы нас всех голодными. До этого я еще видел возможности вернуть казино. Но теперь точно нет. Беркут вцепится в него обеими руками». Ты лишаешься и этого актива теперь окончательно. Можешь осуждать меня, давай. Еще больше. Нет, я не осуждаю, черт. Да я понятия не имею, что бы делал на твоем месте. Наверное, сошел бы с ума. Хотя кто я такой, чтобы читать тебе морали? Хорошо хотя бы то, что мы теперь знаем, кто заказчик и кого искать. Это уже что-то, да и знаем, почему Даша так поступала. Я не могу ее осуждать. Хотя я не терял семью, как ты, и не знаю, что это такое. Ладно, иди домой, поешь. Приведи себя в порядок. На призрака уже похож. Я здесь буду. Смотрю на Ганса. Я доверяю ему. Вера, Кира, Даня и Гоша. Одни из тех немногих, кому я еще доверяю. Они все в прайде. Они все семья. Хорошо, брат, спасибо. Выхожу из больницы, сажусь за руль, быстро срываюсь с места. Да, можно долго прочитать и выйти за казино. А вот только тогда я сделал этот выбор. Казино и так уже утеряно, документов на него нет, и мне нужен союзник. Даже пусть это будет Беркут. Но он реально сейчас очень большая сила, которая может протолкнуть эту машину, сдвинуть ее с места, остановить буксир. Я стараюсь следовать советам Фари, и да, знаю, можно было раньше, но лучше поздно, чем никогда. Когда воробья оперировали, в больнице не было подходящей крови для нее. Я мог бы уйти, просто нахрен развернуться и никогда больше здесь не появляться. Но я не смог. Я не знаю до сих пор, что это было. Я просто не сумел этого вынести. Чтобы Даша не стала еще ее потерять. Нет. Да, я пошел на эту сделку с Беркутом. Тут либо я выиграю, либо проиграю окончательно. И самое страшное то, что у меня просто нет больше права на ошибку. Малейшее неправильное движение пустит наш подбитый корабль на дно. Мамай. Вот кто со мной все это время играет, кто подсылает крысу, кто хочет меня убрать. И я уже бросил все силы на то, чтобы его поймать. Вот только пока рядом не будет Бранду, Прайд не восстановится. И это ощущение тотального развала. Оно не покидает меня ни на миг.